пока еще теплилась надежда, что с восстановлением зрения в правом глазу вернется и буйство красок магии, постоянно окружавшее меня. Но в глубине души уже сейчас зрело понимание. Не вернется. И от этого хотелось выть и бросаться на стены. Желание, недостойное ни подполковника авиации Васина, ни генерал-губернатора графа Васина, которое можно и нужно глушить работой. Мое появление в штабе вышло будничным. За двое суток, пока я отлеживался, наводнение все же состоялось. Позже и в меньшем масштабе, чем ожидалось первоначально, но люди настолько измотались, что сил на какие-либо эмоции у них не осталось. Ольга, уступив мне стол, едва сделала несколько шагов до дивана и отрубилась, еще не коснувшись головой валика. Пришлось оттаскивать ее в комнату отдыха и устраивать там. Привычно протянул руку, чтобы бросить на великую княжну волну жизни, и беспомощно опустил. Трудно быть богом, еще труднее перестать им быть. Стиснув зубы, устроился в уже обжитом кресле, поднимая первую трубку. Жизнь продолжалась. Оставшиеся 10 дней до окончания карантина пролетели как один. Едва отросший на голове белоснежно-седой ежик волос и черная повязка на глазу отлично заменили шарм. Мои приказы исполнялись без проволочек. А оспорить право их отдавать не рискнул никто. Ни повылезавший из своих щелей представители кланов, ни выздоравливающие штатские и военные чины. И уж тем более не Олег с Ольгой. Пожалуй, никогда еще приезд императора жители столицы не отмечали так бурно и искренне радостно, ведь он знаменовал окончание черного месяца. Вдоль пути кортежа выстроились целые колонны счастливых встречающих, добавляя хлопот по обеспечению порядка. Отчасти эту задачу решили прибывшие накануне части гвардии, но все равно беготни хватило и нам. Торжественную встречу смазал сам Константин. Он обнял поочередно меня, дочь, а потом, после почти незаметной глазу задержки, Олега, вызвав бурю восторга у толпы. Пообнимался он и еще с некоторыми. В частности, Гольдштейн удостоился высочайших похлопываний по спине. А потом император произнес речь. И, честно скажу, даже меня что-то в ней зацепило. Что уж говорить об остальных собравшихся. На чтение многостраничного рапорта Его Величество потратил гораздо меньше времени, чем я на его составление. Примерно 40 минут, которые я вынужден был провести на софе в его кабинете, незаметно выхлебав целый кофейник остывающего кофе, единственный доступный теперь стимулятор. Когда последняя страница заняла свое место в соседней перевернутой стопке, он вернулся взглядом ко мне. «Я догадываюсь, какие причины двигали вами при уничтожении научного комплекса. Справедливости ради стоит отметить, что уничтожать его я не собирался», — влез я со своим уточнением. «Иначе бы вызвал авиацию сразу. Сработала закладка Грушина, завязанная на уничтожении компаса, земля ему комом». «Компасу? Обоим, и детищу, и создателю». «Простите, государь, я до сих пор не знаю, какие причины двигали Грушиным, но то, что он совершил, у меня в голове не укладывается. К тому же, зачем он позвонил мне?» «На это ответить проще всего. За время работы к Петру Ильичу скопилось немало вопросов. Созванная из экспертов комиссия уже сейчас насчитала как минимум 3 направления, бездарно загубленные на корню господином Грушиным и его ставленниками. Однако случай с вашим Бушариным был самым ярким. Сколько вы потратили на завершение исследований? Денег или времени? И того, и другого. По времени чуть больше года с момента нашего знакомства. Но стоит учитывать, что профессор, вероятно, не переставал думать над проблемой и во время вынужденного простоя. А по деньгам, если брать чисто денежные затраты, то не так уж и много. 1,2 миллиона. Извините, государь, я затрудняюсь перевести в деньги помощь моих людей, обладателей уникальных талантов. Вашего ручного гасителя? И его в том числе. Не стоит забывать и о других. Без того же механика многие задумки профессора вряд ли были бы так легко воплощены в металле. Пилоты испытывали его схемы и заряжали ему накопители. Я тоже этим занимался, государь. Не будем мелочиться и оценим эти траты еще в 5 миллионов. Итого 7. Сумма почти неподъемная на тот момент для вас и вполне вписывающаяся в бюджет того, что страна выделяет на науку. Император сделал паузу, отвлекшись на собственную чашку кофе, но вскоре продолжил. Я не в состоянии сам оценить перспективность того или иного направления. Для этого у меня есть целый штат советников по науке, среди которых Петр Ильич занимал не последнее место. Но если десятиклассник с риском надорваться вкладывает деньги в исследования, которые императорский советник в свое время с громким скандалом закрыл, и добивается при этом оглушительного успеха, для меня это знак, что пора менять советника. Что я и сделал. Возможно, зная о неизлечимой болезни Петра Ильича, я бы не стал торопиться с его отставкой. «Возможно», — выделил он. Но Максим Иосифович не счел нужным проинформировать кого бы то ни было о состоянии здоровья господина Грушина. Врачебная тайна, чтоб ее! До недавнего времени мы даже не знали, что Грушин вообще к нему обращался. И для нас, скорее всего, так и останется загадкой, по каким причинам отказал ему Берген. Однако теперь, зная, на что в том числе тратил Грушин выделяемые ему средства, я бы не просто снял его, а приказал арестовать, но это уже из области допущений. Вы же, с точки зрения Петра Ильича, были причастны сразу к двум его бедам. Ни для кого не секрет, под чьей рукой добился успеха Бушарин со своей новой схемой энергоблока и чьим учеником вы были. Логику сумасшедших трудно принять, государь. А Грушин для меня так и останется сумасшедшим. Но я допускаю, что причины ненавидеть меня лично у него были. Вернемся к комплексу. Я желаю знать, по каким причинам вы полезли туда сами, а не оставили это профессионалам, уничтожив при этом многомиллиардный проект. Еще раз повторюсь, уничтожать комплекс целиком в мои планы не входило. Я готов это подтвердить под любым допросом, государь. Почему полез сам? Я, конечно, могу попытаться оправдаться тем, что не знал, не думал. Все я знал. И кто туда пошел, и зачем. Но при всем моем уважении к Тихону Сергеевичу, он все-таки не глава государства, и давать эти знания в руки ПГБ... Вот если бы я услышал приказ от вас, не лезь, я, безусловно, послушался бы. Почему не задействовали солдат гарнизона? А смысл? Там, где не прошли бы мы с Олегом и Борисом, не прошел бы никто. Это не хвастовство, государь, это факт. К моменту нашего прихода безопасники так и топтались на верхнем уровне. А каждый час промедления — это еще сотни заболевших. Будем считать, что с этим разобрались. Коль нет у вас доверия к Милославскому в этом вопросе, записи с доспеха Земелина предоставите мне лично, так же, как и ваш рапорт в единственном экземпляре о содержании бумаг Грушина. Не надо делать такие удивленные глаза. Император споткнулся, напоровшись взглядом на мою черную повязку, однако поправлять себя не стал. «Если я способен с первого раза запомнить увиденный текст, то вам с вашей силой...» Опять споткнулся Константин. «Описание принесете на следующую аудиенцию. Вряд ли Тихон Сергеевич будет благодарен за ваши экзерсисы, но я прослежу, чтобы претензий к вам он не имел». Маленькое уточнение. Нас там было пятеро. О том, что я листал бумаги, я никому не говорил. Ли отпадает по известным причинам. Итого остается трое. Борис, до сих пор винящий себя в смерти Ли, Олег, из которого лишнего слова не вытянешь, и Руслан, который нем как могила. Двое со мной с тех пор, как я был никому не интересен. И лишь третий возник после первой встречи с Милославским. Ай да Рус, ай да сукин сын. И ведь даже детектор лжи прошел. Вот уж точно. Мало знать, как спрашивать. Надо еще знать, что. Изящно меня обыграли. Император, не зная, что дал мне такую богатую пищу для размышлений, вернулся к разговору. Хотя впредь я повелеваю вам не предпринимать действий подобного масштаба без согласования со мной. И не рисковать без нужды собственной головой. Для этого есть подчиненные. Если бы вы все погибли там, столица опять осталась бы без руководства, и я далеко не уверен, что Ольга справилась бы. Разумеется, без помощи ее бы не оставили, но вам следовало принимать во внимание этот факт. Так точно, ваше императорское величество. Оставьте ваше солдафонство. Вы меня поняли? Понял, Константин Александрович. Могу только надеяться, что впредь у меня не будет таких ситуаций. А вот об этом поговорим отдельно. Отложив бумаги, Константин встал и прошелся по кабинету, вынуждая меня встать вместе с ним. «Сидите», — махнул мне рукой правитель, — «мы не на официальном приеме. С вами у меня сейчас сложился интересный прецедент. Подтвердив ваши полномочия генерал-губернатора, пусть и чрезвычайного, я автоматически присвоил вам соответствующее звание, не уточнив, правда, ступень. Но раз вас запомнили генерал-майором, то пусть так и останется. Я от своего слова не отказываюсь, и эти звезды вы носите по праву». 19-летний генерал-майор, на деле доказавший соответствие своему званию. С одной стороны, плевок в лицо действующему генералитету, среди которых даже 40-летних меньшинство. С другой, не разжаловать же мне вас. Мое прошение об отставке лежит у вас на столе. И я его, если заметили, не подписал. Так же, как и прошение вашего полковника Земелина. Я заметил, как император уже второй раз изящно опустил часть фамилии Олега. Теперь уже моего, кстати. Вассальные узы вам придется разорвать. Это приказ. Надеюсь, мне не надо объяснять, почему. Уже, государь. Очень хорошо. Для Земелина у меня уже есть новое назначение. Что же касается вас... За этот месяц в империи образовалось несколько вакансий, которые вполне вам подойдут. Первое — это место главы службы безопасности императорской фамилии. Вероятно, вы знаете, что Владимир Антонович скоропостижно скончался на своем посту. Император хищно и многозначительно усмехнулся, давая понять, что сказанному не очень-то можно верить. «Я могу придержать этот пост для вас», назначив временного исполняющего обязанности, пока вы пройдете соответствующее обучение и стажировку. Предложение было неожиданным. Не по возрасту и чину, хотя нет, звание-то у меня как раз-таки было подходящим. Но какими извилистыми путями блуждала мысль императора, идя к этому решению, угадать я бы не взялся. Зато, только представив, скольким людям я оттопчу ноги, приняв эту службу, как сильно будут меня ненавидеть подчиненные, которым я перекрою карьеру, про себя содрогнулся. К тому же это было отнюдь не то, к чему я стремился. «Категорическое нет, государь», — воспользовался я традиционной первой возможностью отказаться. «Мало того, что обучение и наработка опыта займут годы, так и эта должность совершенно не по мне. Я слишком долго отпихивался от возможности служить в приказе, чтобы теперь...» На язык просилось влезать в такое же дерьмо, но пришлось дипломатично закончить другими словами. Согласиться на это назначение. «Поздравьте меня. Я только что проиграл червонец Тихону Сергеевичу. От вас, Егор Николаевич, казни одни убытки». «Так предложение было шуткой?» — вскинулся я. «Ничуть», — перешел обратно на жесткий деловой тон император. «Я не склонен разбрасываться и шутить такими вещами, граф. Сейчас, разумеется, вы не готовы. Но согласись вы, и несколько лет, 24 часа в сутки, вас натаскивали бы лучшие специалисты, не давая ни минуты передышки. Я в курсе ваших проблем и в курсе, что вы способны их преодолеть. Но, как мне сказали знающие люди, безделье вам сейчас противопоказано. Вам нужно дело, которое займет вас целиком. Обучение и практика с последующей в перспективе должностью как раз стали бы стимулом к жизни». Судя по знакомым словам, Константин успел пообщаться с Большаковым. Интересно, как отчим перенес высочайшую аудиенцию? До сих пор в счастливом обмороке? Или мать его уже откачала? «И все же нет, государь». Произнося повторный отказ, я с признательностью склонил голову. Честно, не ожидал от императора такого участия в своей судьбе. «Нет, так нет. Первую возможность отказаться вы использовали. Второе предложение. Мне требуется новый директор имперского научно-исследовательского комплекса и советник по развитию промышленности, завязанный на Алексиум. Подождите отказываться», — прервал мою попытку заговорить Константин. «Это не столько научная, сколько административная деятельность. Комплекс, разрушенный вами, придется восстанавливать с нуля. Это займет вас не меньше, чем на год. Для научной работы у вас есть Бушарин. А ваши уникальные способности...» «Нет больше моих уникальных способностей, государь», — перебил я императора. «Но, может быть, с восстановлением источника...» — впервые растерялся сбитый с нити разговора хозяин кабинета. Я все еще надеюсь на это, но вряд ли. Вот как? Мне очень жаль. Не надо меня жалеть, государь. Согласитесь, это очень скромная цена за жизни горожан. Даже если это спасло всего десяток, оно того стоило. Ваше самопожертвование спасло гораздо больше, чем десяток жизней. Вы, кстати, наверное, не знаете, но благодарные жители столицы хотят установить на том берегу памятник. Уже и петицию в канцелярию подали. 1000 подписей. «Обалдеть!» — вырвалось у меня. «Простите, государь, это от неожиданности». «Лестно, конечно. Но если что, я против». «А это не вам решать», — рассмеялся собеседник на мою реакцию. «Итак, вернемся к моему предложению. Что вы на него скажете?» «Боюсь, что опять откажусь. Не в моих правилах советовать, но тому же Александру Леонидовичу Бушарину это назначение пришлось бы гораздо больше ко двору». «А вы его отпустите?» — остро глянул на меня правитель. «Если он согласится, то, разумеется. С чего мне возражать?» Я удивился самой постановке вопроса. «С того, что дальнейшие его открытия уже не будут принадлежать вам. Многие на вашем месте не отпустили бы. Тот старт, что он мне дал, уже 1000-кратно превзошел все самые смелые ожидания. Не знаю, поверите ли вы, но первоначально я всего лишь хотел, чтобы он собрал мне несколько рабочих энергоблоков. За язык я вас не тянул. Это назначение получит господин Бушарин. Но поклянитесь, что вы ни словом, ни жестом не настроите его против. Клянусь, ни словом, ни жестом, ни мыслью. Я его еще подопну, если упираться начнет». «Хорошо, но вы использовали вторую возможность отказаться. Третье предлагаемое назначение...» «Оно не совсем назначение. Пока оно не прозвучало, могу я высказать просьбу?» Опять перебил я императора, но у нас шел такой разговор, что этикет давно остался за его рамками. «Говорите, я вас выслушаю». Несмотря на кажущуюся простоту в обращении, Константину вовсе не понравилась моя вольность, так что во фразе явственно послышалось недовольство. «То назначение, которое я хочу для себя, его еще не существует в природе». Проговорили с императором мы еще почти 3 часа, прервавшись лишь на доставленный прямо в кабинет перекус. В приемной толпились сановники, в дверь несколько раз заглядывал адъютант, но монарх гнал всех, выпытывая у меня подробности идеи. И лишь разложив все по полочкам, он вынес весьма неопределенный вердикт. «Я подумаю». «Благодарю, государь». «Времени много. Пора заканчивать. Анна хотела вас увидеть. Пойдете?» «Таким», — показал на уродливую стрижку и повязку. «Не стоит пугать ее высочество». «Напрасно вы так. Но дело ваше. О времени следующей аудиенции вам сообщат». «Благодарю, Константин Александрович». В приемной напоролся сразу на 10 разновыразительных взглядов, от сочувствующих до откровенно злых. Поприветствовав всех, направился к выходу, но еще в широком коридоре услышал окрик: «Егор!» И плачущая, притянувшая меня к себе почти за уши, великая княжна Анна, покрывающая поцелуями закрытой повязкой глаз, гладящая колючую макушку, подарила надежду, что у этой сказочки еще может быть, если не идеальное, то хотя бы неплохое продолжение. Прежний генерал-губернатор Петербурга и столичного округа Яков Илларионович Рылов, как и многие одаренные, погиб в первый день эпидемии. Близость его жилища к центру сыграла свою роковую роль. Дела я передавал вновь назначенному. Было бы что и кому. Сгрузив немногочисленные папки на руки пока еще исполняющему обязанности главы города, но с такой супругой, я думаю, ненадолго, прошелся взглядом по оставляемому кабинету. «Я тут у вас из стола кое-что позаимствовал», — обратился к терпеливо ожидающему нашего ухода Сурадзе. «Знаю, найду, куда списать», — кивнул министр обороны. И вдруг этот медведь, редкий случай, но обрусевший потомок грузинских князей, был не только крупнее, но еще и гораздо выше меня, крепко обнял мое вяло трепыхающееся тело со словами: «Сынок, ты, главное, держись. Это еще не конец». «Спасибо, Давид Георгиевич. Сегодня я был в штатском, так что блюсти устав не требовалось. Я в порядке. Как говорят умные люди, не дождетесь. Вот так и держись. Назло всем». «Спасибо. Буду». Попытка Олега с занятыми руками отдать честь маршалу выглядела комично, так что я, без зазрения совести, вытолкал его в приемную. «Наприветствуешься еще!» Олег еще не совсем освоился в новой роли, но постепенно возвращался к своему нормальному состоянию. Немногословного, спокойного, деятельного и заражающего своей уверенностью человека. За это я его всегда ценил. Надеюсь, эти качества в скором времени оценит его новая семья. Быстро поняв, что надо обзаводиться собственной командой, первым делом он попытался переманить Леху. К моему глубочайшему удивлению, тот не согласился. «Извини, брат, но без меня. Моя верность даже не в сердце, а тут», — похлопал он себя по колену, намекая на обстоятельства нашего давнего знакомства и на то, как легко отказался Олег от вассальной клятвы. Вовсе не так легко, как ему думалось. Мне это стоило нескольких часов споров с применением шарма. Тогда я еще мог его использовать. Но пилоты до сих пор не разговаривали друг с другом, хотя оба уже тяготились размолвкой. Несколько офицеров и просто хороших парней из Кистеня Олег все же увел. Не скажу, что обрадовался этому обстоятельству. В штате агентства и так зияло множество дыр, но препятствовать не стал. В том гадюшнике, где неожиданно оказался пилот, без верных людей ему пришлось бы туго. Хоть император и пообещал прикрыть меня от Милославского, на встречу с ним я напросился сам. «Что это?» — спросил глава приказа, разглядывая кассету. «Запись моего разговора с китайским вирусологом Хун Хун Ли. Я тут подумал, что вам интересно будет знать, над чем работают в Поднебесной, их центры и имена ведущих специалистов в этой области». Милославский хотел поставить кассету на прослушивание, но я его остановил. «Разговор на китайском, вам потребуется переводчик». «Вот и переведешь». Не стал он менять решение. Пришлось потратить часть времени на диктовку стенографирующему Антону. «Считай, что вину свою ты почти загладил. Как тебе удалось это провернуть? Я ведь уже говорил, я очень обаятельный. Вряд ли фирменная улыбка при моей теперешней страхолюдной внешности смотрелась, но не раскрывать же свои секреты. Единственное, о чем прошу, не трогать самого ученого. Он там не главное звено. К тому же его помощь при эпидемии можно смело приравнять к работе Гольдштейна. Без него бы Соломон Аронович вряд ли справился так быстро». «Только поэтому?» «Признаюсь, есть у меня на него свои планы, абсолютно не связанные с государственной безопасностью и не могущие ей никак повредить». «Может, все же примешь предложение Его Величества и пойдешь главой императорской охраны? Я бы с тобой сработался, хоть и нагл ты непомерно». «Я уже отказался. А насчет «почти»? Я передам вам все материалы по процессу восстановления источника». «И тем самым отведешь от себя все вопросы, когда восстановишь опять свой». «Браво!» — изобразил он беззвучно аплодисменты. «Но я не стану отказываться. Мне много раз хотелось вытрясти из тебя эти сведения. Хоть я и знал, что рано или поздно ты сам с ними придешь». «Так между нами мир?» — протянул я руку Тихону Сергеевичу. «Мир!» — подтвердил он, пожимая ладонь. «Чем теперь займешься?» «А то вы не знаете, что на меня опекунство и регентство над Потемкинами навесили». «Знаю, но это же всего на 4 года». «Полтора, если удастся пропихнуть изменения в их уставе и протолкнуть Ангелину в наследницы». «Потемкиным вообще-то повезло, что их штаб-квартира не в столице была. Эпидемия их управленцев почти не затронула, всего 2-3 фигуры первого звена пострадали». «Поеду на Урал знакомиться с хозяйством. Так и буду, видимо, в обозримом будущем курсировать по кругу. Питер, Москва, Екатеринбург». «А Москва почему?» «А, сообразил. Ну что ж, удачи». «Спасибо. Удачи мне будет не лишней». Говорят, не было счастья, да несчастье помогло. Будучи одаренным, я не осознавал, как сильно влияет симбионт на психику. Действительно верно отметила мать. Одаренный, если чего себе надумает, его бульдозером не свернешь. Это не значило, что я собирался отказаться от своего дара, но, освободившись на время от давления, я переосмыслил целый пласт жизни. Ведь, погнавшись за чужой мечтой, я чуть было не потерял собственную. Мне не нужна была власть сама по себе. Я из той, что имел, не знал, что делать. Мне не нужны были громадные деньги. С ними тоже надо еще уметь управляться. То, чего я хотел, лежало за границами этих понятий. Небо. И оно стоило того. 3 года запомнились урывками. Я еще мог бы, сцепив зубы, разрезать на себе мышцы, но обратно срастить их без одаренного целителя, пока был не способен. Мама своим остро отточенным скальпелем резала меня, заживляла, а потом плакала ночами. Ефим, быстро увязав мои приезды и перепады настроения у жены, менялся в лице, открывая мне дверь. И все же молчал, принимая неизбежность, за что ему отдельное спасибо. Уже на пороге выздоровления мы с ним конкретно напились, простив друг другу прежние обиды. И бедной маме опять же пришлось растаскивать нас по кроватям. Михаил Потемкин, удивляя недетской взвешенностью решений, всецело поддержал смену устава. Наследницей клана стала Ангелина. Резко повзрослевшей сестре пришлось бросить студенческую вольницу и перейти на заочное, отдавая все свое время вниканию в тонкости управления клановыми предприятиями. Хотя неожиданно она получила мощную поддержку в виде жениха, Бориса Черного. Да, вот так случилось. Приняв цену императора за свое назначение, я, понятное дело, прежде всего припряг к делу гасителя с его талантом делать деньги. Тоже перейдя на заочное, Борис почти полностью переселился в Екатеринбург. Встречи его с Ларисой стали эпизодическими, а вскоре и сама Морозова познакомилась, наконец, воочию с назначенным женихом. И выбор родни не вызвал у нее протеста. Так что парочка после 3 лет встреч вполне мирно рассталась, сохранив друг о друге только приятные воспоминания. Узнав о разрыве, я, чувствуя вину, хотел уже просить прощения у Бориса, но он сам заявился ко мне официальным да нельзя. «Егор Николаевич», — уже само обращение поставило меня в тупик, — «я имею честь просить у вас разрешения ухаживать за вашей сестрой, Ангелиной Павловной, с самыми серьезными намерениями». Я потерялся. «Ты безнадежен», — перешел Борис на нормальный слог. «Такой момент испортил. Скажи уже «да». «Ты прям как у алтаря ответа ждешь. А что Лина?» «Она не против, но требует твоего согласия. Давай, скажи «да», и я пошел. У нас еще годовой бюджет не сверстан». «Ну, безнадежен». «Боря, мы о моей сестре говорим». «Черт с тобой, я не против». «Отлично». И вот уже полгода, как Лина с Борисом считались женихом и невестой. Безумной любви, которая вспыхнула когда-то у Олега с Ольгой, у них не случилось. Но, тем не менее, им было хорошо вместе. А клановые, прочувствовав Борины управленческие таланты, всеми силами лоббировали их брак, с которым, правда, молодые не спешили, собираясь пожениться годика через 2, а то и 3. Со смертью Максима Иосифовича положение Вани на какое-то время стало неопределенным, но новый лейб-медик, Ишкин Борис Павлович, не стал ломать сложившийся порядок и взял 4 осиротевших учеников Бергена под свое крылышко. Мне, лишившемуся дара и забравшему документы из Альма-Матер, оставалось только завистливо слушать восторги метлы о новом наставнике. Новая звезда медакадемии, Коля, вернее, Николай Алексеевич Голубев, так и проработавший до конца эпидемии и карантина главврачом Центрального госпиталя, отказался от придворной карьеры, связав свою судьбу после выпуска с тем самым госпиталем, где уже сейчас стал ведущим хирургом. Возможно, когда-нибудь он этот госпиталь и возглавит. Хотя я не храню пока надежды переманить его в скором будущем к себе. Время покажет. Но, как бы то ни было, своим отказом он опять вывел Ивана на прямой путь в придворные врачи. Борис Павлович, как и Максим Иосифович до него, начал готовить Ваню в преемники. И я был рад и горд за родича. С Ириной, благополучно пережившей эпидемию, они обвенчались, едва Иван встал на ноги. В пору последних дней карантина у батюшек вообще работы прибавилось. Многие осознали, как дороги друг другу. И то, что я стал крестным отцом их дочери, тоже заставляло меня гордиться. Бушарин, принявший новое назначение, потряс общество выбором спутницы жизни. Он женился на той самой стриптизерше, что выпрыгивала из торта на мальчишнике шамана. И он же первым делом сманил Виктора Жирнова на новое место. Пускай. Виктор давно перерос нашу мастерскую при агентстве. Новый механик занял его должность в Кистине, но в ангар, так плотно связанный целым сводом воспоминаний, ходу ему не было. Изредка, примерно раз в квартал, мы устраивали там посиделки из разряда «только для своих». В остальное время помещение пустовало, но пока рука не поднималась сносить. Шаман с земелей помирились, надравшись как-то без нас до зеленых чертей. Сколько они вылокали, история умалчивает, но больше между ними обид не было. И все равно Алексей в свиту генерал-губернатора не записался, терпеливо ожидая исполнения нашей с ним мечты и попутно возглавляя Кистень, самые популярные на сегодняшний день охранные и наемничьи агентства столицы. Митька окончил свою академию и пропал на службе. Виделись мы с ним чуть ли не реже, чем пока он учился. Вышедший недавно в отставку Милославский по-прежнему составлял ему протекцию, но это все, что я знал. Признаться, глубже лезть и не хотелось. Брат был счастлив, занимаясь тем, для чего был рожден, а кодовые заметки все так же точно в срок появлялись на страницах газет, и этого мне было достаточно. Ах да, еще буки на его печатке сменилось на аз. Невиданное дело для лейтенанта приказа, означающее, что неинтересной его карьера точно не будет. В Китае упоенно резались с переменным успехом два клана — Хун и Лю. А при дворе их императора с недавних пор заблистали три красотки с нефритовыми именами. Две из них являлись женами придворного советника Хун Хун Ли, а третья — фавориткой самого Сына Неба. Ни женой, ни наложницей, а именно фавориткой, уверенно удерживая эту позицию уже второй год. Хуиланг вполне серьезно восприняла давнишние слова Оракула, и чем черт не шутит? Может, и встанет мой внук когда-нибудь во главе Поднебесной. И, увы, но волшебные видения, не связанные ни со зрением, ни с наличием отсутствием источника, так ко мне и не вернулось, к чему я с большим трудом, но постепенно привык.